Глава 34. «При чем тут Кристиан Стил?» — спросил Майрон. Нэнси Сирот сняла дом всего неделю назад, за день или два до своего отъезда в Канкун. Она даже не распаковала чемоданы. И что с того? А то, что в доме полно свежих и четких отпечатков пальцев Кристиана Стила. На ручке парадной двери, на стакане, на каминной полке. Откуда они там взялись? Майрон постарался скрыть свое потрясение. «Брось, Джейк. Ты не можешь арестовать его только из-за этого. Газетчики сожрут парня живьем. Можно подумать, меня это волнует. У тебя нет никаких улик. Но мы знаем, что он был на месте преступления. А толку? Джессика тоже там была. Хочешь арестовать и ее?» Джейк расстегнул пиджак, освобождая из плена свое объемистое брюхо. На шерифе был коричневый костюм, сшитый году этак в 72-м, с широкими лацканами. Джейк явно не гнался за модой. «Ладно, умник», — буркнул он. «Хочешь рассказать мне, чем твой клиент занимался в доме Нэнси Сирот? Ну, спросим его самого. Кристиан хороший мальчик и не откажется поговорить с тобой. Только не убивай его своими домыслами». «Да уж, не хотелось бы угробить твои комиссионные. Но это уже удар ниже пояса, Джейк. Ты не беспристрастен, Болитер. Этот парень самый ценный из твоих клиентов. Твой пропуск в мир больших людей, и ты не хочешь, чтобы он оказался виновным». Майрон взглянул на Джейка, но смолчал. «Оставь машину здесь», — посоветовал тот, — «я подброшу тебя до участка». «Всего миля». Когда они въехали на стоянку, Джейк сказал: «Здесь новый окружной прокурор, молоденький выскочка по имени Роланд». «Ага». «Кэрри Роланд?» — спросил Майрон. «Кучерявый такой. Ты его знаешь?» «Еще бы не знать». «Так и вынюхивает, где можно засветиться», — пренебрежительно бросил Джейк. «Аж спускает, когда видит себя по телеку. Услышав имя Кристиана, он едва не пошел волдырями от счастья». Майрон с готовностью поверил в это. Они с Кэрри Роландом были старыми знакомцами. Дело принимало скверный оборот. Он уже сообщил имя подозреваемого газетчикам? «Нет», — ответил Джейк, — «решил подождать до 11 часов. Тогда все компании смогут показать его в прямом эфире. И у него будет время прижать Кристиана». «Да, верно». Кристиан сидел в крошечной темной камере 8 на 8 футов, в кресле за письменным столом. Он был один. «А где Роланд?» — спросил Майрон. «За зеркалом». Даже в таком захолустном участке было стекло с односторонней светопроводимостью. Майрон посмотрелся в зеркало, поправил галстук и поборол искушение показать Роланду кукиш. «Мистер Болитер». Майрон обернулся, Кристиан помахал ему рукой, словно увидел знакомое лицо на трибуне стадиона. «Как ты?» — спросил Майрон. «Ничего», — ответил Кристиан. «Только вот никак не пойму, что я тут делаю». Вошел полицейский с пишущей машинкой в руках. Майрон повернулся к Джейку. «Он арестован?» Джейк усмехнулся. «Чуть не забыл. Ты ведь еще и законник, Болитер. Приятно иметь дело с профессионалом». «Он арестован?» — повторил Майрон. «Пока нет. Мы просто хотим задать ему несколько вопросов». Полицейский в форме сделал все необходимые приготовления, и Джейк начал допрос. «Я шериф Джейк Кортер, мистер Стил. Вы меня помните?» «Да, сэр. Вы ведете дело об исчезновении моей невесты». «Совершенно верно. Мистер Стил, вы знаете женщину по имени Нэнси Сирот?» «В Рестоне она жила в одной комнате с Кэти». «Известно ли вам, что вчера вечером Нэнси Сирот была убита?» Зрачки Кристиана расширились, он повернулся к Майрону, и тот кивнул. «Боже мой, нет! Вы дружили с Нэнси Сирот?» «Да, сэр», — едва слышно ответил Кристиан. «Вы можете сказать нам, где были прошлой ночью, мистер Стил?» «В какое именно время?» — вставил Майрон. «После окончания тренировки и до отхода ко сну». Майрон заколебался. «Это была ловушка. Можно было либо попытаться отклонить вопрос, либо предоставить Кристиану возможность вести разговор на свой страх и риск. Майрон имел право вмешаться в беседу и тонко намекнуть, к каким последствиям может привести опрометчивый ответ. Но сейчас он просто откинулся на спинку стула и удовлетворился ролью зрителя. «Если вас интересует, виделся ли я вчера ночью с Нэнси Сирот, ответ будет положительный», — медленно проговорил Кристиан. Майрон перевел дух, он снова взглянул на зеркало и показал язык прячущемуся за ним прокурору. «В котором часу это было?» — спросил Джейк. «Около 9. «Где вы виделись с ней?» «У нее дома». «Номер 118 по Акер-стрит?» «Да, сэр». «Зачем вы пошли туда?» «Вчера утром Нэнси вернулась из путешествия, позвонила мне и сказала, что нам надо поговорить». «А она объяснила, почему?» «По ее словам, это было как-то связано с Кэти, но по телефону она больше ничего сообщить не пожелала». «Что произошло, когда вы прибыли в дом 118 по Акер-стрит?» «Нэнси едва ли не вытолкала меня за дверь. Заявила, что я должен немедленно уйти». «Она объяснила причины?» «Нет, сэр. Я спросил, в чем дело, но она прямо-таки насела на меня. Обещала позвонить через день или два и все рассказать, но сейчас, мол, мне лучше уйти и все такое». «И что вы сделали?» «Поприпирался минуту-другую. Нэнси вконец расстроилась и едва не начала заговариваться. В конце концов, я махнул рукой и ушел». «Что значит заговариваться?» «Плела что-то насчет воссоединения сестер». Майрон встрепенулся. «Что за воссоединение сестер?» — спросил Джейк. «Ну, точно не помню. Что-то вроде «сестрам пора воссоединиться». Она и впрямь несла какую-то бессмыслицу, сэр». Джейк и Майрон переглянулись. «Вы помните еще какие-нибудь ее высказывания?» «Нет, сэр». «После этого разговора вы сразу же вернулись домой?» «Да, сэр». «Во сколько?» «Где-то в четверть одиннадцатого, возможно, чуть позже». «Кто может это подтвердить?» «Думаю, никто. Я только что переехал в многоквартирный дом в Энглвуде. Не знаю, может, меня и видел какой-нибудь сосед». «Вы не могли бы несколько минут подождать здесь?» Джейк поманил Майрона за собой, тот склонился к Кристиану. «До моего возвращения не говори ни слова». Кристиан кивнул. Джейк и Майрон вышли в соседнюю комнату, точнее, очутились по другую сторону зеркала. Окружной прокурор Кэрри Роланд учился с Майроном в Гарвардской школе правоведения. Смышленый парень. Работал в правовом обозрении, потом в Верховном суде. Впервые Кэрри Роланд проявил присущее политиканам честолюбие уже в тот миг, когда вылез из материнской утробы. Он ничуть не изменился со студенческих лет. Серый костюм «тройка». Да-да, он и на лекции ходил в костюме. Нос с крючком, маленькие черные глазки, редкие курчавые волосы, как у знаменитого в 70-е годы Питера Фрэмптона, только покороче. Роланд кивнул и что-то неприязненно пробурчал. «Изобретательный у тебя клиент, Болитер», — заметил он. «Ну, твой парикмахер еще изобретательнее», — парировал Майрон. Джейк еле удержался от смеха. «Мы его арестуем», — продолжал Роланд, — «и объявим об этом на пресс-конференции». «Теперь понятно», — сказал Майрон. «Что тебе понятно?» «Почему у тебя такая эрекция? Все стало ясно, когда ты помянул прессу». Послышались смешки. «Ты все такой же шут, Болитер?» — кипя от ярости, воскликнул Роланд. «А ведь твой клиент вот-вот утонет». «Не думаю, Кэрри. А мне плевать, что ты думаешь». Майрон вздохнул. «Кристиан дал тебе разумное объяснение своего присутствия в доме Нэнси Сирот. Ничего другого у тебя нет. А значит, нет вообще ничего. Представь себе, какие будут заголовки, если Кристиан окажется невиновен. Молодой окружной прокурор наломал дров. Доброе имя героя опорочено карьеристом. Он лишает титанов шансов на выигрыш суперкубка. Весь штат ненавидит его, как никого другого». Роланд сделал глотательное движение. Судя по всему, он не думал о таких последствиях, поскольку в мыслях был ослеплен сиянием телевизионных софитов. «Шериф Кортер, ваше мнение?» «Ага, дает задний ход». «У нас нет выбора», — ответил Джейк. «Придется его отпустить». «Вы верите ему?» Джейк пожал плечами. «Черт его знает. Но у нас нет достаточных оснований для задержания». «Ну что ж», — важно кивнув, ответил Роланд. «Воистину влиятельная особа. Он может идти, но, пожалуй, ему лучше не уезжать из города». Майрон взглянул на Джейка. «Не уезжать из города?» Он от души рассмеялся. «Неужто Роланд сказал не уезжать из города?» Джейк сдерживал улыбку изо всех сил, но его нижняя губа заметно дрожала. Роланд побагровел. «Дети малые», — прошипел он. «Шериф, я хочу, чтобы вы ежедневно докладывали мне о ходе следствия по этому делу». «Хорошо, сэр». Роланд сделал страшные глаза в меру своих скудных артистических возможностей и оглядел присутствующих. Никто не пал перед ним на колени. Прокурор повернулся и в гневе покинул помещение. «Должно быть, все его подчиненные только и делают, что покатываются со смеху», — заметил Майрон. Скорее уж давится. Теперь мы с Кристианом можем идти? Только после того, как ты расскажешь мне о своей встрече с деканом Гордоном.